Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер, встречу с героями-пограничниками. Хоть не было на этом вечере карацупы, а собаку звали совсем не индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился. И застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся. Рита тоже была не из бойких, сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе 30. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант станцевать вальс, и они станцевали, а потом они стояли у окна, а потом, да... Потом он пошел ее провожать, и Рита страшно схитрила, повела его самой дальней дорогой, а он все равно молчал и только курил каждый раз, робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки. Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо, а она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на 3 дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет, и поэтому им надо немедленно пойти в ЗАГС. Рита нисколько не удивилась, но в ЗАГСе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до 18 ей не хватало 5,5 месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него к ее родителям, и все-таки добились своего. Рита была первой из класса, кто вышел замуж и не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть. На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты, защищаться от газов. Через год она родила мальчика. Назвали его Альбертом Аликом. А еще через год началась война. В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто. Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей. Застава держалась 17 дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу, застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар. Но дни шли, а помощи не было, и на 17-е сутки застава замолчала. Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов, взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу. А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда спавший заставы чудом прорвался сержант-пограничник. Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в примеры, поэтому уважило личную просьбу направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного, зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей 9-го Б. Теперь Рита была довольна. Она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти. У нее была работа, обязанность и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился, корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз. «Стреляй, Рита! Стреляй!» — кричали зенитчицы. А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки, и когда, наконец, немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из четырех стволов начисто разрезала черную фигуру. Девочки крича от восторга. Бросились целовать ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помком взвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала. «Пройдет, Ритуха! Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу, месяц снился, гад!» Кирьянова была боевой девахой, еще финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась. Впрочем, Рита вообще держалась особняком. В отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Нет, не то чтобы младшие, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости. Болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало. «Спать!» — коротко бросала она, выслушав очередное признание. Еще услыша о глупостях, настоишься на часах вдоволь. Эх, зря, Ритуха, — лениво пеняла Кирьянова. — Пусть себе болтают, занятно. Пусть влюбляются. Слова не скажу, а так лизаться по углам этого я не понимаю. — Пример покажи, — улыбнулась Кирьянова. И Рита сразу замолчала. Она даже представить не могла, что такое может случиться. Мужчин для нее не существовало. Один был мужчина. Тот, что вел в штыковую на втором рассвете войны, жила затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку затянутая. Перед маем расчету досталось. 2 часа вели бой с юркими мессерами. Немцы заходили с солнца, пикировали на щетверенке, плотно поливая огнем. Убили подносчицу, курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранило еще 2. На похороны прибыл комиссар части. Девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а... Потом комиссар отвел Риту в сторону. «Пополнить отделение нужно». Рита промолчала. «У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. Есть случаи, когда не выдерживают». Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно. «Один из штабных командиров... Семейный, между прочим, завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав полковника того, в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. Хороший коллектив». «Давайте», — сказала Рита. Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая, а глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. «Боец Евгения Камелькова, в ваше распоряжение...» День банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели. «Женька! Ты русалка! Женька! У тебя кожа прозрачная! Ой, Женька, с тебя скульптуру лепить! Женька! Ты ж без лифчиков ходить можешь! Ой, Женька! Тебя в музей нужно! Под стекло, на черном бархате!» «Ах, несчастная баба!» — вздохнула Кирьянова. «Такую фигуру в обмундирование паковать! Это ж сдохнуть легче!» «Красивая!» — осторожно поправила Рита. «Красивые редко счастливыми бывают». «На себя намекаешь?» — усмехнулась Кирьянова. И Рита опять замолчала. «Нет. Не выходила у нее дружба с помком взвода Кирьяновой, никак не выходила, а с Женькой вышла. Как-то само собой, без подготовки, без прощупывания, взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать, сказала коротко: «Значит, и у тебя личный счет имеется». Сказано было так, что Рита хоть и знала про полковника, досконально спросила: «И у тебя тоже?» «А я одна теперь. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Обстрел был. Расстрел. Семьи комсостава захватили, и под пулемет, а меня эстонка спрятала в доме напротив, и я все видела. Все. Сестренка последняя упала. Специально добивали. Слушай, Женька, а как же полковник?» — шепотом спросила Рита. «Как же ты могла, Женька?» «А вот могла!» Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. «Сейчас воспитывать начнешь? Или после отбоя?» Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и странное дело. Рита словно бы оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела, даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но самой собой была только с Женькой наедине. Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь да не менее доведет, то на перерыве под девичья ля-ля цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет, заслушаешься. «Ой, на сцену бы тебя, Женька!» — вздыхала Кирьянова. «Такая баба пропадает!» Так и кончилось Ритина старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галка-четвертак, худющая, востроносая, косички из пакли, грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала. Расцвела Галка, и глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка. Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала: «Пошлите мое отделение». Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась. стала за разъезд агитировать. Почему, отчего, никто не понимал, но примолкли, значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара. Через три ночи Рита исчезла из расположения, скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик. — Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина. Ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов. «До города подбросите!» Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник, подремли, деваха, часок. А утром была на месте. Лида, Рая в наряд. Никто не видал. А Кирьянова узнала. Доложили. Ничего не сказала. Усмехнулась про себя. Завела кого-то гордячка. Пусть ее, может, оттает, и Воскову ни слова. Впрочем, Воскова никто из девушек не боялся, а Рита меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый, в запасе 20 слов, да и те из уставов. А кто же его всерьез-то воспринимать будет? Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы... О ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки четвертак. Откачевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удачи Рита бегала туда по 2-3 ночи в неделю, почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо. «Сорвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется, и сгоришь!» «Молчи, Женька! Я везучая! У самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь?» Женька только расстраивалась. «Ой, гляди, Ритка!» То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнело, хотела одернуть, Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону. Пусть Рита, пусть что хочет, думает. Рита опомнилась правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Воскову бы не донесла, занудит, запилит, света не взвидишь. Пример был. Двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. 4 часа с обеда до ужина мораль читал. Устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез, не то что за реку. Со двора зареклись выходить, но... Кирьянова пока молчала. Стояли безветренные белые ночи, длинные, от зари до зари сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Воскова, исчезала через две ночи на третью, вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом. Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке, и от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива. Но... Но шла война. Распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно, и, обманывая коменданта Тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД номер С-219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению.